«Не проще ли это сделать самому, используя отвлекающие заклинания?» — поинтересовался Буран, задумчиво взглянув на тележку, полную человеческого мяса. «К чему такие сложности?» «Иногда риски отправиться на тот свет слишком высоки», — начал объяснять темный ученик. «И если уж рисковать, то я предпочту риски потерять свой, пусть дорогой и сложный артефакт, чем свою жизнь». Компания из северян и мака шла спокойным шагом в сторону небольшой хозяйственной постройки. Там, на небольшой приземистой башне, было любимое место Тартуги, питомца Левитания. «А что в нем такого?» — вмешался Плевок. «Почему не простого мертвеца или, к примеру, какого-нибудь призрака?» «Призраки, они очень сильно фонят магией смерти», — покачал головой маг. «Другие варианты с нежитью меньше, но все равно подкрасться к магу незаметно для них почти невозможно. Основная цель этого артефакта все же не атака, а очень мощная и сложная защита. Защита не от атаки, а от поисковых и контролирующих заклинаний». «Отвод взгляда», — задумчиво поинтересовался Плевок. «Тогда почему через стихию тень?» «Это самое простое место для того, чтобы спрятаться», — пожал плечами парень. «У всех есть тень. Тени нет только в полной темноте». Карлик кивнул и задумался, а здоровяк тем временем углядел Тартугу, сидящую на крыше небольшой постройки, и замахал рукой. «Птица острова свободных капитанов!» — с улыбкой крикнул он. «Тартуга, мы принесли еду!» Пока огромный пеликан расправлял крылья, чтобы добраться до угощения, темный ученик задумчиво взглянул на тележку, полную человечины. «Вы уверены, что он это съест?» «Я видел, как он ел медуз. Один раз я застал его за охотой на кошку», — хохотнул Буран. «Если уж он ел медуз и охотился на комок шерсти, то человечину съест за милую душу». «Да», — с сомнением поинтересовался маг. Однако все сомнение развеял сам питомец, который приземлился у телеги и самым наглым образом начал выхватывать куски мяса из тележки и заглатывать их с удивительной скоростью. «Черт, он растет, как на дрожжах», — осторожно произнес маг, с опаской поглядывая на огромную птицу. «Уже размером с небольшого теленка». «Барашек», — мотнул головой Буран, выдавая свое сравнение. «Крупный барашек». «Это если голову с шеи не считать», — вмешался Плевок. «А с головой выйдет как раз теленок». Пока друзья спорили о размерах пеликана, прожорливая птица умяла все, что ей было привезено, и вопросительно уставилась на Бурана. «У него бездонный желудок», — вздохнул маг. «Посмотри, по-моему, он не наелся. Как бы он нас не сожрал». «Не». Буран присел на корточки так, чтобы голова пеликана была примерно на уровне его глаз. «Леви кормит его силой после того, как он съест обычную еду». Здоровяк положил руку на голову и, слегка почесывая перья на голове пеликана, начал напитывать его силой. Пеликан вытерпел несколько секунд, после чего отстранился и встряхнулся, поставив перья дыбом. «Замерз», — хохотнул здоровяк. «У Леви получается дольше и больше. От моей силы он мерзнет». «Кстати, где она?» — нахмурился маг. «Творожные лепешки жарит», — хохотнул Плевок. «Вы кого-то отравить решили?» — внимательно оглядел братьев маг. «Она же готовить не умеет». Темный ученик погладил по голове пеликана и, подхватив пустую тележку, отправился в сторону корпуса боевого факультета. «Мне вот интересно», — начал парень, обращаясь к братьям-северянам. «А сейчас у вас не лекция должна быть?» «Должна быть», — буркнул Буран. «Там щегол про магические потоки вещает». «Про что?» — нахмурился маг. «Про источники силы и магические потоки», — пояснил Плевок. «Не то, чтобы мы знали все досконально, но уж мы-то точно эти потоки знаем получше него». «С чего вы так решили?» Братья переглянулись, словно маг сморозил глупость. «Потому что мы их видим», — пожал плечами здоровяк. «В каком смысле видите?» — остановился темный ученик и окинул взглядом северян. «В прямом», — кивнул Плевок. «Кровь. Наша кровь дает нам право видеть потоки, завихрения и источники». Темный ученик еще раз внимательно оглядел братьев и задумчиво произнес. «Я думал, вы не из благородных». «Клан Бухты Сапог Сварога всегда брал женщин как боевой трофей», — начал пояснять Плевок. «Особой гордостью была женщина силой стихии». «И как такая пленница вас в пепел не обращала?» «Есть способы», — хитро усмехнулся Буран. «С силой стихии к нам пришла и сила крови». «Надо же», — задумчиво пробормотал маг. «А с кем вы воевали?» «Со всеми!» — с грустным вздохом произнес Плевок. «Наш клан так увлекся войной, что у него не осталось союзников. Мы воевали со всеми соседними кланами, со всеми странами, ходили в тайные набеги по всему северному побережью. А потом война пришла в ваш дом», — — кивнул темный ученик. «И все же, вопрос остается открытым. Почему вы рядом со мной, а не на лекции?» «У тебя есть чему поучиться», — прямо заявил Плевок. «А у того щегла нет». «И чему, например?» «Как поднять мертвого и спросить его о его смерти?» «Это можно сделать на чистых ритуалах», — возразил парень. «Эти ритуалы из области некромантии. На кафедре ритуалистики о них толком ничего не знают. О нюансах и подавнане...» «Погоди», — остановился парень. «Ты хочешь, чтобы я научил тебя поднимать мертвых?» «И делать артефакты», — кивнул карлик. «С артефактами это лучше к Макмагалу». «Не те артефакты», — мотнул головой северянин. «Артефакты, которые можешь создать только ты». Мак задумчиво взглянул на карлика, затем на Бурана, который делал вид, что ничего странного его брат не сказал. «Зачем вам это?» «Чтобы объединить северное побережье», — не отводя взгляда, заявил Плевок. «Чтобы стать по-настоящему сильными и повести северные народы вперед», — пробасил Буран. «По нашим меркам, те, кто не пойдут, не могут идти или должны умереть». «Поднимать трупы, делать темные артефакты», — пробормотал маг, переводя взгляд с одного брата на другого. «Вы серьезно собираетесь устроить на севере кровавую баню?» «Только для тех, кто не согласится объединяться», — сверля взглядом парня, ответил карлик. «Только для тех, кто решит сопротивляться», — добавил Буран. «Вы самые безумные маги из всех, кого я знал», — сосредоточенно произнес маг. «Услуга за услугу. Вы кое-что для меня разузнаете так, чтобы они не заподозрили мое отношение к этой теме, а я кое-чему вас обучу». «Что тебе необходимо узнать?» – задумчиво поинтересовался Плевок. «Синдзи Тайкон. Клан, сила, кровь, привычки, поведение, что любит, что не любит, что ненавидит. Я хочу знать про него все». Братья переглянулись, и первым высказался Плевок. «Мы никогда не занимались шпионажем. И вы, два брата клана Бухты, сапог Сварога, решили, что сможете взять власть над северными народами без предательств и шпионажа?» — с усмешкой спросил маг. Братья молчали несколько секунд, которые нарушил карлик. «Мы согласны. Тогда приходите, когда добудете информацию». Пожал плечами маг и снова подхватил тележку, отправившись к корпусу боевого факультета.